Отец Антоний, Тадеуш, заговорил, не отнимая от лица ладоней. Но почему священник должен непременно давать обет безбрачия, тем самым подвергая себя постоянному искушению? Какими молитвами и постами заглушить голос молодой и здоровой плоти? Даже если возможно заглушить плотский зов, зов душевный, любовь, заглушить невозможно. Да и зачем его заглушать? Ведь любовь — это то, что дается Богом. Иисусе, прости меня за подобные мысли. И тут до меня донесся звон колокольчика. Это отец Юлиан просил меня прийти к нему. Он редко тревожил меня по ночам, жалея мой девичий сон. Значит, сейчас ему было совсем худо. «Позвольте мне встать», — сказала я Тадеушу. «Мне кажется, у отца Юлиана начался приступ». Я села в кровати, ожидая, когда он встанет, чтобы я могла опустить на пол ноги. Наши губы оказались совсем рядом, и мои непроизвольно потянулись к его губам. Я слышала настойчивый звон колокольчика отца Юлиана, но не могла пошевелить даже пальцем руки. Мне казалось, что вокруг нас плещутся теплые сияющие волны моря, и мы куда-то плывем по ним. Я почувствовала, как рука Тадеуша скользнула за вырез моей ночной рубашки, как его горячие пальцы ласкали мне грудь, и вдруг он отшатнулся от меня с глухим протяжным стоном и схватился за голову. Мне тоже стало стыдно того, что я делаю. Я схватила со стула халат и босиком кинулась в комнату к отцу Юлиану. Старику было совсем худо. Последнее время у него часто случались сердечные приступы. Он тяжело со свистом дышал и пытался разорвать на груди рубашку. Я быстро набрала в шприц, он всегда был у меня под рукой, камфору, и дрожащими от чувства вины руками проколола иглой толстую и дряблую кожу старика. Потом стала массировать ему грудь. Скоро отцу Юлиану полегчало. Он раскрыл глаза, сказал: «Бедное дитя, прости». И у меня брызнули из глаз слезы. Я сидела с ним целый час, пока его дыхание не стало совсем ровным. Тогда я выключила свет и на цыпочках вышла в коридор. И тут меня охватил ужас. Я боялась идти к себе, ибо знала, что если Тадеуш там, грех неминуем. Общение с отцом Юлианом сообщило мне заряд благочестия, но по мере того, как я приближалась к своей комнате, он терял силу. «Иисусе, сделай так, чтобы я сегодня не совершила греха», — мысленно попросила я, — «пускай его не будет в моей комнате», а сама втайне надеялась, что он ждет меня там. Не зажигая света, я подошла к своей кровати и скользнула под одеяло, прислушалась, тихо, в приоткрытое окно вливался густой и терпкий запах хризантем. В нем было столько чувственности, я с головой накрылась одеялом. Проснувшись на рассвете, я вдруг почувствовала необычайный прилив любви к Господу нашему Иисусу и мысленно произнесла молитву. Я попросила у него силы и стойкости духа и полной решимости побороть в себе греховные помыслы, заснула крепким, безмятежным сном. «Юстина!» — слышала я сквозь сон. «Проснись же, Юстина! Ты опоздаешь к утренней мессе. Вставай, дитя мое!» Я открыла глаза. Передо мной стоял отец Юлиан в своем атласном стеганом халате черного цвета и ласково мне улыбался. «Спасибо тебе, Юстина! Сегодня ночью ты вырвала меня из когтей смерти. Мне так страшно умирать, Юстина!» «У меня болит голова», — неожиданно для самой себя сказала я. «К тому же, кажется, жар. Наверное, я не смогу пойти на мессу». «Бедняжка! Я сейчас согрею тебе молочка с медом. Не ходи, ни в коем случае не ходи. На улице собирается дождик. Я сейчас закрою окно и включу отопление». Я провалялась в постели до полудня. Мысленным взором я видела, я точно знала, что вижу именно так, как оно есть, отца Антония, напрасно отыскивавшего взглядом в толпе меня. У него был очень растерянный вид, и несколько раз во время проповеди ему изменял голос. Потом я встала, расчесала перед зеркалом волосы и уложила их в высокую прическу, которую делала всего раз в жизни на выпускном балу в колледже. Я знала, что отец Антоний непременно придет. Более того, мне казалось, что от меня к нему протянулись незримые, но очень прочные нити, благодаря которым я могу руководить каждым его шагом. Я не спеша занялась обедом. Это было несложным и даже приятным занятием, тем более что два раза в неделю посыльный доставлял нам из лавки свежие продукты, которые я заказывала по телефону. Я запекла курицу, приготовила салат из свежих огурцов, намазала красной икрой половинки крутых яиц. По воскресеньям и другим праздничным дням мы с отцом Юлианом обедали в столовой, и я оставила сервиз мейсонского фарфора и серебряные приборы. У нас не найдется бутылочки рейнского муската? — спросил отец Юлиан, зайдя на кухню. — Мне кажется, сегодня обязательно придет к обеду отец Антоний. Ты не помнишь, Юстина, я не забыл пригласить его вчера? — Кажется, не забыли, — сказала я и выронила нож. Муската у нас нет, но осталось две бутылки молоко любимой женщины, сорт сухого белого вина. — Отлично, — сказал отец Юлиан. — Ты, кажется, чувствуешь себя получше. — Ничего, вино окончательно выгонит из тебя все хвори. Прошу тебя, надень к столу то платье в горошек, ты в нем очень красивая. Отец Юлиан был настоящим эстетом, и, несмотря на свой духовный сан, умел воспринимать жизнь во всем ее многообразии. Теперь мне кажется, что он наверняка влюблялся в молодости, и не только платонически, однако с возрастом стал благочестив и душой, и телом. По настоянию отца Юлиана я накрыла стол на три персоны и пошла переодеться к обеду. Едва успела закончить свой туалет, как раздался звонок в дверь, отец Юлиан сам впустил гостя и провел в столовую. Вино моментально ударило мне в голову. Я совершенно забыла про свое намерение держаться подальше от отца Антония. Наоборот, меня так и тянуло поближе к нему. Подавая блюдо, я наклонялась через плечо отца Антония, и он каждый раз поворачивал голову и смотрел на меня. К чаю отец Юлиан попросил подать любимый им малиновый ликер. Он был очень крепок, и я окончательно опьянела. Кажется, отец Антоний тоже. «Я не могу без тебя жить», — сказал он мне, когда отец Юлиан на несколько минут покинул столовую. «Давай убежим куда-нибудь. У меня есть родственники в Австралии. Ах да, конечно, мы должны сначала пожениться. Ты согласна стать моей женой?» Кажется, я кивнула, не помню. Тут в комнату вернулся отец Юлиан и сказал: «Я пойду прилягу, а ты, Юстина, развлекай гостя, дорогой Тадеуш. Я бы на вашем месте пригласил Юстину на прогулку или в кинематограф. Она такая домоседка, а это в ее возрасте вредно». Мы остались вдвоем. «Ах, Юстина, — сказал отец Антоний, — я больше не буду противиться своей страсти, ибо это совершенно бесполезно. Я знаю, у многих священников есть любовницы, кое у кого даже незаконно рожденные дети, но они все равно не слагают себя сан. Я так не могу. Мне противны обман и двоедушие. Невозможно служить Богу и женщине одновременно. Я сегодня поговорю с отцом Юлианом. Хотя нет, мне стыдно смотреть в глаза этому почтенному человеку. Мы с тобой обвенчаемся тайно и уедем отсюда. Я напишу письмо папе римскому с просьбой заступиться за меня перед Господом. Ах, Юстина, Юстина, что мне делать, что делать? Ведь я обещал отцу, что до конца жизни сохраню верность Богу. Как я могу нарушить обещание? Я подошла и встала перед ним на колени. Будь я трезвая, я бы ни за что этого не сделала. Вино подействовало на меня самым неожиданным образом. «Я тоже не могу без тебя», — сказала я, чувствуя себя актрисой, которой нужно правдиво разыграть сцену из любимой пьесы. «Бог нас обязательно простит, ведь мы не делаем ничего дурного. Да, я согласна выйти за тебя замуж, согласна уехать с тобой хоть в Австралию, хоть на край света. Я твоя на всю жизнь». Думаю, девушкам нельзя позволять пить вино. В них и без того бродят сильные дрожжи всяких сумасбродств. Он поднял меня с колен и прижал к себе. В этом объятии не было ничего плотского. Он был слишком восхищен моими словами и тем, как я их произнесла, чтобы испытывать желание. «Мы завтра же уедем в Варшаву и там поженимся», — сказал отец Антоний. «А сейчас я поеду на вокзал за билетами и соберу чемодан. Юстина, дорогая, я очень счастлив!» Он произнес это трагическим голосом, и я обратила внимание, что у него дрожат руки. Мне не хотелось его отпускать. Мне хотелось еще высказаться в том же духе. Напыщенно, красивыми пустыми словами, превращающими жизнь в игру с непредсказуемым концом. «Возвращайся скорее», — попросила я. «Буду ждать тебя в своей комнате, как вчера». Он что-то пробормотал и быстро вышел из столовой. Я допила свой ликер, убрала посуду и поставила на патефон пластинку с модной в ту пору песенкой о легкомысленной Ясе, танцующей каждый вечер с новым кавалером. Завершив обычный вечерний ритуал с кормлением кошек, приготовлением питья для отца Юлиана и так далее, я приняла ароматическую ванну и легла в кровать, для чего-то выпив на кухне насильно еще полрюмки ликера, и тут же заснула. Проснувшись, я увидела отца Антония. Я не успела и слова вымолвить, как он быстро разделся и скользнул ко мне под одеяло. Мое тело было расслаблено сном и ликером, а в голове еще не успело появиться ни единой мысли, даже чувство самосохранения, присущее каждой нормальной девушке, мне в данный момент отказало. Я прижалась к Тадеушу всем телом. Он ласкал мое тело, целовал каждую впадинку, каждый бугорок, и я изнемогала от желания. Только он почему-то не спешил его удовлетворить. Его пальцы были бесстыдны, губы тоже. Я ощущала тяжесть внизу живота, которая постепенно превращалась в боль. Так продолжалось часа два, если не больше. И я вдруг почувствовала себя совершенно обессиленной, словно из моего тела по капле высосали всю кровь, и оно превратилось в безжизненную тряпку. Мне хотелось плакать от разочарования. Тадеуш почувствовал мое состояние и сказал: «Я не имею права лишать тебя невинности. Мы с тобой еще не муж и жена». «Это глупости», — возразила я. «Ведь мы все равно, что муж и жена». «Нет, ты мне слишком дорога. В акте любви между мужчиной и женщиной есть что-то постыдное, даже скотское. Мне бы хотелось сохранить твою невинность. Ты не представляешь себе, как ты прекрасна в своей невинности. Кто я такой, чтобы нарушать эту гармонию красоты? Но ведь Бог устроил тела мужчины и женщины таким образом, что они должны взаимодействовать друг с другом. Недаром же меня тянет к тебе, а тебя ко мне, правда?» — возразила я. «Но я боюсь, что стоит мне лишить тебе невинности, и ты станешь такой же, как все. Обрати внимание, у всех женщин без исключения на лице лежит печать порока.